Основание Рима. Юридическое. В Деянии апостолов 25:15-16 написано, что когда иудейские первосвященники и старейшины пришли к Фесту, римскому прокуратору, прибывшему в Иерусалим, и потребовали, чтобы он осудил апостола Павла, находившегося в Кесарии в тюрьме, Фест ответил, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться. Это свидетельствует, что римские правители в подвластных им странах придерживались римских обычаев и законов, которые возникли не сразу, а вырабатывались в продолжении столетий. В самом начале Римской империи консул Публий Валерий ввел закон, что всякий, пытающийся захватить в Риме власть без согласия народа, должен быть предан смерти, что всякий римлянин, приговоренный к телесному наказанию или к смерти, имеет право апеллировать к народному собранию. Но неравенство в народе вызывало недовольство. В Сенат избирали только патрициев. Зажиточные плебеи не могли перейти в класс эквитов, а бедные чувствовали себя бесправными, и за долги их держали в тюрьме или продавали в рабство. Недовольные сговорились и в 494 году оставили Рим, удалились на гору Священную при реке Анио и заявили, что не пойдут ни в войско, ни на работу, если не будут удовлетворены их следующие требования. Чтобы закон о долгах был изменен и облегчен, чтобы завоеванные земли раздавались бедным, а не давались или продавались за номинальную цену богатым, чтобы плебеи могли быть избираемыми на священнические и государственные должности, чтобы допускались межсословные браки, чтобы из плебеев избирались два трибуна и три эдила для участия в правительстве. После бесплодных переговоров и уговоров, опасаясь нападения врагов извне или бунта изнутри, Сенат согласился принять требования плебеев и дал торжественную клятву, что избранные плебеями трибуны будут неприкосновенными особами. Издревле у народов, населявших Италию, отец был главой семьи, и ему принадлежало все имущество. Семейные споры и ссоры с соседями решались обычаем. Древний обычай для некоторых случаев оставался в Риме в силе даже до времени христианства. Служители религии были знатоками и толкователями древних обычаев. Их решение, вероятно, не всегда было беспристрастными, и по требованию плебеев в 451 году до Рождества Христова были избраны 10 мужей, которым было поручено составить основные законы Рима. С небольшими поправками были одобрены народным собранием, начертаны на 12 медных таблицах и выставлены на форуме, чтобы всякий читающий мог ими пользоваться. К сожалению, эти таблицы не сохранились, но некоторые выдержки из них имеются в сочинениях римского оратора и писателя Цицерона. К этим основным законам со временем добавлялись необходимые новые, вводимые консулами, преторами или трибунами и утверждаемые народным собранием. Так трибун Канули в 445 году ввел закон о допущении межсословных браков. Трибуны Лициний или Секстий в 376 году ввели закон, ограничивающие проценты на займы, ограничивающие размер земельных владений, требующие, чтобы один из консулов был из среды плебеев. Квинт Гортензий ввел закон, чтобы плебисцит, принятый даже против воли Сената, был обязательным как для плебеев, так и для патрициев. Таким образом, законы составлялись и принимались народом для народа. Религиозные. Древние римляне, как и их соседи, были анимистами, то есть верящими в множество добрых и злых духов. Поддерживаемый на домашнем очаге огонь был символом богини Весты, для которой со временем на форуме был построен круглый храм, в котором 6 дев, весталок, избираемых из девочек в возрасте от 6 до 10 лет и служащие 30 лет, поддерживали вечный огонь, приготовляли религиозную пищу, хранили посвященные предметы и совершали общенародное служение Весте. Невидимый двуликий Янус витал у порога дома, охраняя вход и выход. Янусу в Риме был построен особый храм. К нему обращались при всяком начинании. Ему посвящен первый месяц года, январь. Для него на форуме было построено особое здание с входом и выходом, которое открывалось во время войны, а в мирное время закрывалось. Пенаты охраняли дом и все, что в нем. Лари охраняли поля, сады и постройки. Над всеми витали души умерших, сохраняя единство семьи. Конечно, были и лемуры, которые причиняли несчастья и болезни, и которых было трудно умилостивить. Отец считался воплощением гения, а мать — Юноны. Боги помогали ребенку возрастать. Куба оберегала сон, Абиона направляла первые шаги, Фабулика учила говорить. Главными божествами считались Юпитер и Юнона, бог и богиня света и неба. Мать-Земля тоже считалась божеством. В общем, по подсчету римского ученого Вара Марка Теренция, в Риме поклонялись более нежели 30 тысячам разных богов и богинь. А римский писатель Гай Петроний, умер в 66 году по Рождеству Христовом, написал, что в некоторых городах Италии было больше богов, чем людей. Правда, некоторые боги и богини были позаимствованы у греков и у других народов, с которыми римляне вошли в деловые сношения. Праздничных дней у римлян было больше сотни, включая первый день каждого месяца, а иногда ноны, седьмый или пятый день определенных месяцев, и иды, 15 или 13 день определенных месяцев. Некоторые римские праздники имели особое значение. 1 мая – праздник доброй богини Бона Деа. 9, 11 и 13 мая – Лемурии – воспоминания умерших. Особенно веселым было празднование Сатурналии 17 декабря, позже продолжавшийся 7 дней, когда прекращались работы, рабам давались значительные облегчения, господа усаживали их за стол и прислуживали им, обменивались подарками. Отец был священником для своей семьи. В определенное время клал на огонь, горящий на очаге, кусочек печенья и выливал несколько капель вина, возлияние. Старшина села или начальник города совершал приношение за всех ему жителей. В древности царь, а при республике консул считался верховный священник для всего римского народа. Позже возникла коллегия из 9 священников, или как христиане называют жрецов, которые записывали исторические события, постановления, предзнаменования и совершали жертвоприношения. 9 авгуров толковали и возвещали людям волю богов, наблюдая полет птиц или рассматривая внутренности принесенных в жертву животных. В особенных случаях римляне обращались к севиллийным книгам, изречением жрицы, находившейся при храме Аполлона в Кумах, которые хранились на Капитолии. Храмы богам и богиням начали строить в Риме еще при царях, а жертвенники им ставились с незапамятных времен. В жертву богам приносили овец, свиней, быков и лошадей, сжигались обычно только тук и внутренности, а мясо жарилось или варилось и съедалось жертвоприносителями. Римлянам, как и всем народам, была дана возможность познать истинного Бога через рассматривание творений. Но они, как и другие народы, заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. К римлянам, 1 глава, 25 стих. Аминь.